это не только Пивереллы, покачал я головой, Малфой. Похоже, что это он приложил руку к тому, что нас ждет. Если выберемся, я хочу сделать с его женой то же самое, что с той сучкой, мрачно произнесла Грингер, и не останавливай меня, я ее подержу, пока ты будешь развлекаться. Одним из дополнительных призов для выживших будет выданное им снаряжение, торжественно объявил Люда Бэгмин. Трибуны, что все это время восторженно ревели, размахивая флагами, принялись едва ли не бесноваться. То и дело сквозь этот многоголосый поток криков прорывались какие-то речевки, женские визги и свист. Оглядев магов, что буйствовали на трибунах, над которыми уже появились гигантские экраны иллюзий, я покачал головой. Идет война, мир катится в бездну. Три континента уже погрузились во мрак боевых площадных проклятий, заполнены демонами и нежитью, а они наслаждаются зрелищем едва ли не гладиаторских боев. А ведь еще недавно все эти люди с мрачными лицами едва переставляли ноги по Хоксмиту, вынужденные бросить обжитые места и перебраться в быстро растущие поселения. «Первое время чумы», — произнесла Гермиона, тоже оглядевшись, так в древности рушились государства, под вопли пьяной толпы и радостные крики. «Сейчас рушится мир», — вздохнул я, — «даже в самые тяжелые для империи годы, такого кошмара, в который погрузилась планета, мне видеть не довелось. Мы отвоевывали они люди право на жизнь для человеческой расы, шаг за шагом, медленно, тяжело, щедро окропляя завоевания нашего народа собственной кровью и устилая новые земли телами наших боевых товарищей. И ради чего? Ради того, чтобы человеческая раса уничтожила этот мир? Как же я их всех ненавижу!» — сорвалось с моих губ, лицемерные скоты. Между тем, Бэгмин подошел к заключительной части своего выступления. А теперь, начинаем распределение очередности входа в лабиринт. На текущий момент наибольшее количество очков заработал Гарри Поттер. На его счету за два прошлых испытания собралось 74 баллов. На втором месте идет Виктор Крам с 70 баллами. На третьем с 33 – Флёр де ла Кур. Таким образом, первым стартует Поттер, вторым – Крам, а третий – де ла Кур. Выбирайте входные порталы. Покосившись на болгарина, чье лицо попросту окаменело, когда Бэгмин принялся перечислять демонам и нежить, что поместили в лабиринт, я направился к крайнему левому входу. «Почему сюда?» – спросила идущая следом Гермиона. «Потому, что без разницы через какую дырку лезть в ловушку», – фыркнул я, сомневаюсь, что это именно входы, скорее арки порталов, как было с платформой 9¾. «Мда», — только и ответила девушка. Пройдя серое марево входя, мы оказались на верхней площадке широкой каменной лестницы, уходящей куда-то в темноту. Стоило сделать несколько шагов к ступеням, как на стенах вспыхнули ближайшие к нам факелы, и танцующие пламя осветило небольшой кусок пространства перед нами. «Что-то мне это не нравится», — покачала головой Гермиона. Вынув из ножен меч, я начал спускаться по лестнице, кивнув своей напарнице. «Не отставай, но и не выходи вперед, ты поддержка». «Поняла», кивнула Грингер, благо, хоть что-то за время участия в симуляциях она успела усвоить. Неторопливо спускаясь вниз, я прощупывал пространство вокруг нас как на предмет магических и механических ловушек, так и в поисках затаившихся существ, включая Танарри и Баатизу. Последние были, на мой взгляд, одними из самых опасных обитателей этого лабиринта. Если с нежитью я смогу справиться просто в силу богатства своего арсенала и опыта, то демоны – уже иная штука. Даже будучи представителями низших форм и каст бездны, они представляют угрозу не только для маглов, но и для магов. Именно по этой причине мы с Гермионой шли, обвешавшись всеми известными нам щитами. Разве что тени и кровь не пошли в ход, гарантий безопасности это не давало, только позволяло надеяться на то, что принятые нами меры примут на себя первый удар, а дальше уже можно будет разделаться с противником. Что неприятно, но первым нашим врагом оказался Бобгард. Тварь приняла облик лича, некогда увиденного мною, и принялась метать в нас телекинезом расставленные вдоль стена каменные статуи и части доспехов. Я же, не сразу поняв, что перед нами высшая нечисть, а не действительно опасный противник, применил заклятие мертвого пламени. Аллауах! Поток серебристого огня, промораживающий воздух вокруг себя, ударил в существо, вздумавшее атаковать нас. За считанные мгновения Бобгард принял свой истинный облик и попытался скрыться, но ему это не удалось. Сила царства мертвых полностью поглотила его, не оставив следов. «А, Гарри, это ты чем сейчас ударил?» — нахмурилась девушка, оценив результат работы моего заклятия. Половина коридора оказалась покрыта белесым инеем, а факелы на стенах едва тлели, из-за чего пространство вокруг погрузилось в полумрак. «Мертвое пламя», — подал я плечами, оглядываясь. «А что? Ну, я поняла, что не хочу попадаться тебе под горячую руку», — хмыкнула Гермиона, «даже случайно. Видишь, это нерохнет». Приглядевшись, я кивнул. Под массивными дубовыми скамьями, зачем-то расставленными вдоль стен, обнаружились детеныши арахнидов. Десятки или сотни. Они все были проморожены холодом, что создал мой удар. Если тут находятся детишки, то и мамаша где-то неподалеку. Я принялся оглядываться. Гермиона, старайся почувствовать наличие рядом живых существ или каким-нибудь искажений в энергетике и пространстве. Вот, Рира Ерика. Заклятие копья гнили попало точно в грудь громадной самки арахнида, если судить по форме. Тварь, что неслась к нам, набирая скорость, в момент попадания в нее моего удара, словно бы влетела в невидимую стену, остановившись на месте. В гулкой тишине подземелья раздался хруст хитина, а затем тело инсекта начало чернеть, на глазах распадаясь. Издав громких клекот, самка попыталась ползти, но разваливающиеся под действием заклятия конечности не дали ей этого сделать. Спустя несколько мгновений она затихла, продолжая разваливаться, превращаясь в воняющую гнильем груду синюшного мяса и хитина. «Фу!» — выдохнула Гринджер, вслед за мной обходя дохлую тварь, ну и мерзость. «Я же старался не отвлекаться. Сейчас мне окончательно стало ясно, что даже будь на месте Гермионы Демильза, ситуация поменялась бы не слишком сильно. Обычные домашние девочки едва ли смогут спокойно участвовать в подобных приключениях, если, конечно, стоит подобным словом называть то дерьмо, в которое нас окунули господа политики. Между тем, мы умудрились пройти порядка 200 метров по широкому каменному коридору, оказавшись на перекрестке. Налево, прямо и направо, фыркнула Гринджер, оглядывая уходящие в стороны проходы, и выглядит совершенно одинаково. Стоило нам оказаться точно в центре перекрестка, как факелы в углах вспыхнули, освещая пространство вокруг нас и части ответвлений коридора. Однако, несмотря на то, что источников света оказалось довольно много, высокий сводчатый потолок так и оставался в тени. Лишь направленная версия заклятия Лумос добивала до каменных плит верхнего перекрытия, подпираемых изящными колоннами, у самого своего верха изгибающимися и превращающимися в арки. «Знаешь, я огляделся, пытаясь понять, что меня беспокоит, поддерживая освещение потолка. Что-то мне не нравится его затененность. Там можно спрятать столько тварей». «Хорошо», — поежилась девушка, по всей видимости, представив, что именно может свалиться нам на голову из густой темноты. Несколько секунд поколебавшись, я решил свернуть налево. Обычно, все лабиринты построены по одному и тому же принципу, если начать блуждать, постоянно меняя направление, гарантированно заблудишься и будешь ходить по кругу. «А почему сюда?» — спросила Гермиона, когда мы направились по выбранному коридору. «Мальчики всегда ходят налево», — усмехнулся я, — «это девочки, святые». «Ага», — за спиной раздалось хмыканье, но комментировать мою подколку Гринджер не стала. Однако, далеко без боя мы не прошли. Спустя считанные секунды после того, как мы сошли с перекрестка в выбранный коридор, нам навстречу бросили трое гулей и пятеро упырей. Горящие серебром глаза твари, замеченные мной в темноте коридора еще до того, как они выпрыгнули в освещенную часть подземелья, выдали их присутствие. Потому нежить была встречена классическими заклятиями упокоения. «Как-то просто», — нахмурилась Гермиона, оценив неподвижно замершие тела наших несостоявшихся убийц. Изуродованные трансформацией туши тварей, распластанные на каменном полу, навеяли весьма неприятные воспоминания о штурмах подземелий дворфов, один из кланов которых уже после присоединения их народа к империи поднял мятеж. «Так, прикрывай», — вздохнул я, решив уделить время заготовке конструктов. «Что ты собрался делать?» — спросила Гринджер, став ближе ко мне. «Подготовить заклятие, на случай неожиданности», — вздохнул я. «Увы, но сейчас лучше продемонстрировать способность хранить в ауре подготовленные конструкты, чем пытаться удержать этот навык в качестве козыря, но погибнуть от лап здешних обитателей. Наличие в подземельях демонов, пусть и низших, не способствует легкости преодоления сего места и...» Раздавшийся женский визг, резко оборвавшийся, а затем наступившая тишина, заставили меня напрячься. Либо Флёр, либо Чжоу нарвались. И, судя по тому, что больше ничего не слышно, фатально. «Ты слышал?» — прошептала Гермиона, оглядываясь. «Да», — кивнул я, — «кому-то очень не повезло, скорее всего, фатально. Приближение пламенных демонических энергий заставило меня напрячься. Не знаю, о чем думали организаторы, но поместив в подземелье Нукпериба и спиногонов, они серьезно просчитались. Шипастые мелкие демоны, похожие на нечто среднее между горгульями и младенцами, обладающие крыльями и полным набором способностей Баатизу, лишь считаются слабыми и трусливыми. На деле к ним с уважением относятся даже старшие формы демонов Баатара, и не на пустом месте. Спиногоны служат в бездне разведчиками, посланниками и собирателями армий. Их высочайший интеллект, хитрость, изощренность и жестокость делают этих существ крайне опасными. Ведь здесь и сейчас они вполне могут начать управлять Нукпериба, натравливая их на нас в качестве пехоты, а сами примутся закидывать своими шипами. И так и оказалось. Спустя несколько мгновений после того, как я засек приближающихся демонов, из темноты вынырнули уродливые раздутые туши, в которых с трудом узнавалось нечто гуманоидное. В своих конечностях они сжимали громадные то ли мечи, то ли тесаки, покрытые кровью и прилипшими к ним ошметками плоти. У несущегося первым демона, на его оружии я успел заметить несколько прилипших к лезвию черных прядей. Вот что произошло с Чжоу, пришло мне на ум, когда заготовленные заклятия отправились в наших противников, но что же с Кромом? Пламя мертвых, заклинания изгнания и сугубо боевые конструкты, включая иглы тьмы, копье смерти и костяная хмарь остановили первых из пяти Нукпериба, что намеревались добраться до нас. Оставшиеся двое, даже не пытаясь остановиться, попросту перепрыгнули погибших демонов и, не сбавляя скорости, продолжили движение. Я же, понимая, что если они до нас доберутся, то щиты не выдержат даже одного удара их оружия, слабо светящегося багровым, применил заклинание трансфигурации, превратив часть каменного пола на их пути в острые пики, направленные под острым углом в направлении Баатизу. В это же мгновение Гермиона выставили многослойный барьер, принявшись скороговорками зачитывать известные ей щитовые заклятия. Сразу же в нем завязли десятки черных игл, источающих зеленоватые энергии. Так и есть, понял я, спиногоны отправили первыми тупых и лишенных разума Нукпериба, а сами принялись атаковать издали. Уже когда оставшиеся двое базету пехотинцев врезались в созданные мной пики, в щиты, созданные Гринджер, прилетели уже огненные сгусти, сразу же снесшие внешние слои. Между тем, Нукпериба, с грохотом снеся хлипкую преграду, почти добрались до нас, но я успел запустить в них цепную молнию и пламя мертвых. Низших попросту разорвал электрическими зарядами, а обжигающий ледяной серебристый огонь довершил расправу. Однако оставшиеся в темноте спиногоны продолжили свои атаки. Теперь они использовали свои способности к магии огня, из-за чего Гринджер приходилось постоянно выставлять все новые и новые щиты. Каждый удар Баатизу уничтожал творение девушки. Я же, пытаясь найти ублюдков, принялся бить по площадям, задействовав уже все, что знаю и умею, включая магию теней. Лишь тогда удалось обнаружить троих спиногонов, что спрятались за колоннами под потолком, откуда били по нам. Первый из них получил черную молнию, от которой его голова попросту разлетелась на части. Второй попал под очередной удар пламени мертвых, а третий, попытавшись отступить, оказался схвачен черными телесами, а копье смерти разворотило его тело. «Ничего себе!» – устало выдохнула Гермиона, опускаясь на колени. «Это было слишком. Судя по оружию ублюдков, это они расправились с Чжоу», — хмыкнул я, повернувшись к девушке, «и лучше нам двигаться дальше, пока не явились Танари, например. У них с Баатизу, насколько я знаю, идет некая война крови, из-за чего эти демоны вполне могут явиться сюда ради встречи с заклятыми друзьями». «Что? Да, я в норме». Тут же подскочила Гринджер. «Идем, только укрепляющего надо выпить», — добавила девушка, доставая флакон с нужным зельем. Но это было жестко. «Не спорю», — кивнул я, — «демоны и элементали — одни из самых опасных противников. Знаешь, полтора года назад я была готова то же самое сказать про оборотней», — вздохнула Гермиона, — «а теперь». Через несколько десятков шагов мы остановились, увидев то, что осталось от Чжоу Чанг. Обломок черепа с частью мышцы, кожи и длинных черных волос первым попался нам на глаза. Затем рука, затянута в оборванный рукав куртки из плотной кожи, что была частью экипировки для этого испытания. Спустя еще несколько метров мы увидели примерно две трети тела китаянки. Судя по всему, Нукпериба разрубил ее диагональным ударом, поскольку целой осталась нижняя половина тела, живот, левое плечо и левая же рука, а остальное лежало в стороне, но без головы, части которой оказались разбросаны по коридору. «Боже!» – выдохнула Гермиона, увидев лежащую на полу человеческую челюсть с остатками плоти. «Пойдем», — схватил я замершую девушку за локоть, «не стоит тут оставаться. К тому же, неизвестно где Виктор и что он может теперь сделать. Вопрос о том, почему при столкновении с Баратизу погибла Чжоу и куда делся Болгарин, относится к категории далеко не праздных. Что на уме у Болгарина? Большой вопрос. Возможно, смерть Чанг, случайность или стечение обстоятельств. Однако, не исключено, что к нему приложили руку либо Флёр, либо сам Виктор. Во всяком случае, француженка вполне могла решить таким образом уравнять шансы, выбив напарницу Болгарина. Продолжив движение по коридору, мы дошли до еще одного перекрестка. В этот раз следовало подумать, учитывая, что в глубине центрального прохода что-то мерцало багровым, желание двигаться туда отпадало сразу. Однако, снова свернуть в левый коридор тоже будет не самым умным решением, ибо по пути сюда мы нашли останки помощницы Виктора, что говорит о близости одного из входов в лабиринт. Поскольку у нас за спиной никаких ответвлений не было, выходит, что Болгарин и китаянка были на этом перекрестке. Запустив несколько освещающих заклятий в глубину каждого из проходов, я покачал головой. Здесь, в отличие от уже пройденной нами части подземелий, уже имелись многочисленные двери и арки в стенах, откуда вполне могли выползти самые разнообразные твари, на которых хватило фантазии организаторов. «Смотри», положив ладонь мне на плечо, Гермиона указала на что-то, лежащее рядом с очередной дверью в левом коридоре. Присмотревшись, я нахмурился. Рукоять с обломком клинка, весьма знакомая, надо сказать. Посмотрев на меч в своих руках, я хмыкнул. Так и есть. Организаторы выдали нам всем практически идентичное снаряжение, разве что девушкам подогнанное по фигурам. А вот оружие, совершенно одинаковое. Создав еще одну сферу света, я подвел ее к нашей находке, пытаясь рассмотреть детали. Крови нет. Тогда что тут произошло? Сюда мы точно не пойдем. Покачал я головой, поняв, что банальным осмотром с расстояния ничего выяснить не удастся. Гринджер тоже создала сферу света и принялась изучать противоположный проход, а спустя несколько секунд ее дыхание стало подозрительно ровным и глубоким. Обернувшись, я посмотрел на Гермиону, неподвижно смотрящую в глубину проверяемого ею коридора. «Думаю, направо нам тоже не стоит идти», — сдавленным голосом произнесла моя спутница. Проследив за ее взглядом, я хмыкнул. Громадное растение, по форме напоминающее мухоловку, но с одной пастью и громадного размера, перегородило коридор своей тушей. С весьма впечатляющих шипов, обрамляющих его цветок, капала густая янтарная жидкость. Когда она оказывалась на каменных плитах пола, в месте падения усиливался и без того густой серый дым. «Ты права», — кивнул я, оценив размеры и степень угрозы этого растения. Ко всему прочему, картину довершали торчащие из пасти этой мерзости конечности арахнида. По всей видимости, тварь либо сама нарвалась на такой конец своей жизни, либо ее сюда кто-то заманил. Учитывая редкие подергивания хитиновых конечностей, арахнид явно еще жив и растение переваривает его живьем. «Значит, остается идти прямо», — покачал я головой, переведя взгляд на пляшущие в глубине коридора багровые огоньки. «Может, попробуем вернуться и пойти на том перекрестке в другую сторону?» Нахмурилась Гермиона. «Мне не нравится то, что там светится. Несколько минут мы обдумывали, как быть. В идеале стоит отправить туда наши сферы света, но, если они не только покажут нам спрятавшихся там тварей, но и спровоцируют их, не просто так Чжоу оказалась одна против демонов Баратизу. Вполне возможно, что Виктор уже мертв и теперь его останки доедают местные обитатели именно там, где мы видим это странное мерцание». Подумав, я решил провести свою сферу света на десяток другой шагов по последнему коридору и оценить ситуацию. Возможно, это даст нам ответ на вопрос, стоит ли вообще туда идти. Стоило шару, излучающему белый свет, пролететь вперед, как стало ясно, что нам придется разворачиваться или идти в левый проход. Вместо каменного пола мы увидели глубокий ров, наполненный водой. Что паршиво, в ней обнаружились длинные щупальца, что то и дело поднимались вверх, достигая потолка, а потом исчезали где-то внизу. В дополнение к присоскам, покрывающим их со всех сторон, сия мерзость заканчивалась круглыми пастями, наполненными множеством рядов длинных игольчатых зубов. Понять, одна ли это тварь, и мы видим ее многочисленные конечности, или речь идет о целой своре существ, что ждут свою жертву, мы не могли. В левом коридоре обломок меча, в центрально тварь, в правом – растение. Значит, Крам и Чанг пришли оттуда, вздохнула Гермиона, иначе бы мы с ними столкнулись. Идем назад. Спустя десяток минут осторожного движения, мы таки дошли до первого перекрестка. Став спиной к тому проходу, из которого пришли первоначально, прежде чем свернуть налево, Гермиона принялась озираться. Если судить с точки зрения логики, то получается, что сзади наш вход, слева Виктора, а справа Флёр, хмыкнула девушка. Или прямо, покачал я головой, впрочем, пока не проверим, не узнаем. Идем прямо, а дальше, вернуться мы всегда успеем. Так и поступили, предварительно выпив по порции укрепляющих зелья и заготовив заклятие на случай неожиданностей. Что паршиво, но чем дальше мы продвигались по выбранному коридору, тем больше вокруг становилось некротических энергий. И это на фоне растущего количества паутины на стенах и полу. Арахниды, мрачно покачала головой Гермиона. Не похоже. Твари, что двигались в помещениях за стенами коридора, к арахнидам не относились в принципе. Некие инсектоиды, схожие с пауками, но совершенно неразумные. И, если судить по их аурам, они приземистые, но весьма быстрые. Подумав, я создал огненное заклятие, волной разошедшееся по коридору во все стороны от нас. Несмотря на то, что резерв мгновенно отреагировал изрядным таким расходом, результат того стоил. Помимо того, что ноги перестали вязнуть в толстой липкой паутине, так еще и факелы, освободившиеся от этой мерзости, соизволили загореться, освещая пространство вокруг нас. Мгновенно раздавшийся со всех сторон мерзкий, похожий на скрежет несмазанных петель, писк, заставил меня в очередной раз приготовить заклятие пламени мертвых. И не зря. В стенах вокруг нас стали быстро вываливаться каменные блоки, а из образовывающихся провалов полезли туши тварей, отдаленно напоминающих пауков. 8 толстых лап, громадные вертикальные пасти, внутри которых имелось по 3 ряда длинных игольчатых зубов, больше смахивающих на клыки. Только вместо классического ворса, они оказались склизкими, очень быстрыми, и вовремя выставленный Гермионой барьер принял на себя плевки гнилостно-зеленой жидкости, что принялись плевать в нас часть этих существ. Остальные же, более крупные особи, бросили к нам, явно намереваясь повалить и вцепиться. Аллах! В этот раз пламя мертвых разошлось во все стороны вокруг меня и Гермионы, формируя сферу, выжигающую все на своем пути. Стоило серебристому огню охватить странных пауков-мутантов, как писк, что они издавали, вновь повторился, но теперь в нее ощущались злость, боль и страх. Существа, несмотря на отсутствие разума, явно могут испытывать эмоции и действовать подобно стае. Оставив после себя промороженные до ледяных ожогов неподвижные туши пауков, серебристый огонь исчез. В наступившей тишине мы услышали странное подвывание, периодически прерываемое всхлипами. «Это что?» – напряженно прошептала Гринджер, оглядываясь. «Не думаю, что нам стоит проверять», — покачал я головой, тоже осматриваясь. Звук исходил из-за приоткрытой деревянной двери, обитой металлическими полосами. Там же имелся источник света. «Может, это Флёр?» — спросила Гермиона. «Мы здесь не в роли спасателей», — напомнил я девушке, «и последний прибывший к финишу тут и подохнет, если ты не забыла». Помрачнев, Гринджер кивнула, но взгляд от приоткрытой двери не отводила. «В принципе, правильно. Даже если там рыдает Вейла, лучше нам от этого не станет. Француженка просто от отчаяния вполне может атаковать нас, а устраивать магический бой в центре лабиринта, набитого самыми разнообразными тварями, не самое лучшее дело. Я бы даже сказал, более чем опасное. На звуки схватки и всплески энергии вполне могут сбежать демоны и нежить, да и вполне земные магические существа всегда не прочь полакомиться свежей человечиной. Предлагаю запереть дверь», — произнес я, обдумав ситуацию, «и поставить ловушку. Если там Флёр, нам же проще. Избежим удара в спину. Если это не Вейла, тем более». Кивнув, Гермиона ответила: «Тогда я телекинезом закрываю и держу дверь, а ты запирай и ставь защиты и ловушки». Договорились. Там была не Флёр. Стоило Гринджер закрыть дверь, как нечто довольно сильное, с громким криком, визгом и рыком принялось пытаться выбраться. Из-за этого я не рискнул обходиться исключительно местной магией и использовал все, что знаю по теме запирающих и блокирующих заклятий. «Похоже, что мы вовремя», — вздохнула Гермиона, — когда дверь и стена вокруг нее оказались покрыты светящимися символами самых разных магических алфавитов, появившихся на них с помощью заклятий трансфигурации. «Идем дальше», — вздохнул я, оглядывая коридор. Когда наши ноги уже начали гудеть от постоянного движения, обнаружилась винтовая лестница, идущая вниз. Каждые 4 ступени в стене находился держак с уже горящим факелом, что наводило на неприятные мысли. Не исключено, что либо Крам, либо Делакур уже успели тут пройти, умудрившись использовать другую дорогу. Тем более, что перекрестков на нашем пути было еще 2, и каждый раз мы шли исключительно прямо. «Так», — выдохнул я, — «дальше надо быть». Женский крик, раздавшийся откуда-то снизу, заставил меня замолчать. Учитывая, что Чжоу мертва, кричать может либо Флёр, либо тварь, прикидывающаяся женщиной. Учитывая запертую нами дверь, не исключено, что француженка умудрилась найти нечто подобное. В то, что Виктор жив, я не верю. Сломанный меч в коридоре, из которого пришла Чанг, наводил на мысль о смерти болгарина. Ведь, когда мы возвращались, я осмотрел тело китаянки более внимательно. Ее клинок находился в ножнах. «Осторожно спускаем», — принял я решение, первым делая шаг вниз. Спуск прошел спокойно, что удивительно для этого опасного места. Зато в самом низу мы увидели Крама. «Болгарин, полагаю, сюда добраться смог, но уже здесь силы его оставили. Вместе с жизнью». У Виктора левая рука ниже локтя отсутствовала. Обрубок конечности был перемотан уже пропитавшимися кровью бинтами. Стальная кираса оказалась во многих местах помята, а левый наплечник выглядел так, будто бы кто-то пытался его проживать, но потом оставил это занятие. Парень лежал на боку у стены, прижав обрубок к помятой кирасе в районе живота. Правая рука была вытянута в сторону, а взгляд открытых глаз уставился куда-то в темноту коридора. Осторожно приблизившись к болгарину, я проверил его пульс и дыхание. Несмотря на то, что я уже видел состояние его энергетики, ауры тонких тел, равно как и ощущал характерные эманации смерти, исходящие от Крама, удостовериться стоило. На всякий случай, мертв. Значит, остались только мы и Флёр, нахмурилась Гермиона, а ведь она могла специально закричать, чтобы мы расслабились, а потом устроить засаду или заманить в логово каких-нибудь тварей. Правильно, кивнул я, осматривая тело болгарина. В пальцах правой руки была зажата палочка-концентратор. Сюда Крам пришел сам. Однако, от чего он умер? Потеря руки и кровотечение здоровья, конечно, не прибавит, но не с его габаритами и тренированностью умирать подобным образом. Знаешь, его убили, покачал я головой, либо авадой, либо чем-то подобным. Оглядевшись, я создал 3 сферы света подряд, отправляя вперед по коридору. На первый взгляд, ничего, но интуиция настойчиво шептала об опасности. Будто бы нечто действительно опасное притаилось впереди, скрываясь от наших взглядов. Подумав, я снял с руки Виктора перчатку и отрезал заклинанием палец. Кровь, понятно, появилась, но ее было куда меньше, чем при аналогичной ране у живого человека. «Что ты делаешь?» — напряглась Гермиона, наблюдая за мной. «Хочу выявить ловушку», — покачал я головой. «Уж очень проход странный. Наверху коридоры широкие, с высоким потолком, а тут, повернувшись к узкому проходу, почти лазу, Гринджер нахмурилась. А действительно, положив отрезанный палец на каменный пол, я принялся проверять, какие из заклятий трансфигурации на нем сработают, превращая мертвую плоть в созданную магией мышь, из неживого в живое. Серый грызун, того же размера, что и отрезанный палец, ведомый моей волей, бросился в подозрительно узкий проход. Стоило ему пробежать совсем немного, как близко расположенные стены превратились в острейшие пики, принявшиеся искать жертву. Только благодаря своему небольшому размеру мое творение умудрилось добраться до середины узкой части коридора. Затем его таки проткнули пики, и мышь вновь стала отрезанным пальцем. Что-то как-то мрачно покачало головой Гринджер, если это трансфигурация, совмещенная с анимацией. Подумав, я принялся перебирать возможные варианты уничтожения или заморозки этой ловушки. Получалось не слишком хорошо. Либо же, нам необходимо вновь активировать эту дрянь и уже тогда пытаться уничтожить пики. Так, я сделаю еще одну мышь. Как только она запустит ловушку, будем уничтожать эту срань. Чем получится? Давай попробуем, задумчиво кивнула было Гермиона, но тут наверху раздались быстрые шаги, заставившие нас развеять осветительные заклятия и, прижавшись друг к другу, спрятаться сбоку от лестницы. Спустя несколько минут появилась Флёр Делакур. Француженка выглядела потрепанной, но целой. Во всяком случае, все конечности у девушки были на месте, чего не скажешь о шлеме. Да и кровь на светлых волосах веяла, говорила сама за себя. Нелюдь побывала в бою, где ей досталось. Опустившись на одно колено рядом с телом Виктора, она усмехнулась и произнесла: «Ту остров Тафин, вот ты и нашел свой конец». Злорадства в голосе Вейлы хватило бы на весь стадион, что сейчас наблюдает за происходящим с помощью иллюзий. «Ту эвайсторт курант ту эмас фрапт, майя суртаит прескуе ун инфант ет ест мартиданс цем аудит таурной, ту тема куиз демаи, ех биин, маинтинант це ест монтаур дерере, мец». «Видимо, ты был неправ, когда бил меня. Моя сестра была почти ребенком и умерла на этом проклятом турнире, а ты насмехался. Что ж, теперь моя очередь смеяться, человек». Довольно улыбаясь, Флёр поднялась и направилась по коридору, даже не думая его проверить на ловушке. Она лишь убедилась в отсутствии твари на ее пути с помощью осветительного заклятия. Именно это и стало ошибкой Вейлы. Стоило Делакур пройти шагов 5, как стены вновь превратились в пики, метнувшиеся к француженке. Они мгновенно проломили щиты девушки, а затем пробили кирасу, голову, руки и ноги француженки. Флёр не успела даже закричать. «Отпусти», – прошептала Гермиона, когда Вейла перестала дергаться. Выпустив девушку из своей хватки, я подошел к пикам, благо, за пределами ловушки они не нападали. «Как нам теперь пройти?» – огляделась Гринджер, других проходов. «Внимание!» – раздался голос Бэгмина. «Из-за смерти двух из трех чемпионов, магические и механические ловушки выключаются, а существа, отправленные в лабиринт, телепортируются из него. Путь для оставшегося участника турнира и его спутницы открыт». Повернувшись к Гермионе, я развел руками. «Это ловушка или...» В этот же момент пики, убившие Вейлу, втянулись в стены коридора и больше не превращались в имитацию узкого прохода. Впереди раздавались характерные хлопки пространственных искажений. «Похоже, что это действительно был Бэгмин», — вздохнула Гринджер, — «только расслабляться и идти вперед просто так не хочется». Оглядевшись, я подумал и подхватил телекинезом тело Вейлы, благо оно осталось на месте. «Зачем?» — нахмурилась Гермиона. «Будем разряжать возможные ловушки или бросим неожиданно появившимся монстрами», — пожал я плечами, ей уже все равно, а нам — дополнительный шанс выжить. Глава 41. В конечном итоге выяснилось, что организаторы, на случай смерти большинства участников, предусмотрели вариант отключения ловушек и принудительной телепортации тех тварей, что они засунули в лабиринт, а выживший чемпион должен был пройти по иллюзорным указателям напрямую к точке выхода. Так мы с Гермионой поступили, не забывая волочь впереди себя тела Флёр и Виктора. Собственно, Грейджер, оценив мой замысел, предпочла использовать усопшего Крама аналогичным образом. Дурной пример, как известно, заразителен. Теперь же, стоя на пьедестале, мы смотрели на горящий багровым пламенем артефакт. В него уже была залита смесь нашей крови и вина, что через несколько минут приобретет свойства мутагена, даруемые ей кубком огня. «Что-то мне не по себе», — покачала головой Гермиона, нервно оглядываясь. «Не только тебе», — кивнул я. «Несмотря на то, что испытание было пройдено, пусть и весьма своеобразно, меня колотило от накатившего мандража. Зуб на зуб не попадал, настолько неприятным было состояние организма, да еще и предчувствие надвигающейся беды, что вот-вот выбьет дверь, врываясь в нашу жизнь. Все это делало настроение, и без того испорченное смертью Чанг и Крама, еще более омерзительным. Ни болгарину, ни китаянке я не желал такой судьбы, и мне было их искренне жаль. В отличие от Вейлы, они были достойными людьми, не идеальными, но никто из нас не без греха за пазухой». Раздавшийся со стороны Гермионы смешок заставил меня нахмуриться и покоситься на девушку. «Напоминает свадебную церемонию», — пояснила свою реакцию Гринджер. Хмыкнув, я покачал головой, представив себе такие обряды, при которых жених, дабы дойти до невесты, должен пройти подобный лабиринт смерти. Видимо, в качестве моральной подготовки к будущей семейной жизни. Стоящая рядом Гермиона стянула с рук перчатки и принялась расстегивать ремни шлема. Хрупкая девушка небольшого роста смотрелась в довольно массивной боевой экипировке весьма своеобразно. Если бы не обстоятельства, то я бы даже сказал, комично. Увы, но твари, которых додумались поместить в лабиринт организаторы турнира, тела Флёр, Виктора и Чжоу, лежащие неподалеку, накрытые черной, пропитанной алхимическими реагентами, тканью, не способствовали веселью. Особенно, если вспомнить то, в каком состоянии находится труп Чанг и каким образом она погибла. Оглядевшись, я вновь попытался понять, откуда исходит опасность, о которой все настойчивее шепчет моя интуиция, но пока все было тщетно. Трибуны громадного стадиона, забитые магами, патрули авроров и мракоборцев, среди которых попадаются и группы в черной экипировке, новоиспеченные военные нашего общества. На первый взгляд, все спокойно. Найдя взглядом Сириуса, я усмехнулся. Блэк выглядел одновременно и мрачным, и довольным. Зато Гонт и семейство Малфой среди зрителей отсутствовали. То ли темный лорд принял меры в отношении своих излишне буйных подчиненных, то ли имелась иная причина, заставившая их исчезнуть. Нет, Гонт вернулся. Правда, не в министерскую ложу. Темный лорд собственной персоной направлялся к нам, одетый в явно дорогой приталенный костюм тройку черного цвета, поверх которого была накинута темно-серая мантия. Мужчина выглядел весьма специфично на фоне остальных магов, предпочитающих куда более светлые тона в одежде. Впрочем, если приглядеться, то легко можно вычленить в толпе сторонников Риддла. Они выделяются именно черным цветом одежды. «Молодые люди», — улыбаясь, произнес Гонт, подойдя к нам, — «рад поздравить вас с победой в турнире трех волшебников». «Благодарю вас, милорд», — произнес я, поклонившись Риддлу. «Спасибо, герцог», — повторила мои действия Гермиона. Улыбка Гонта стала шире. Темный лорд довольно кивнул и продолжил. «Корнелиус скоро присоединится к нам, и мы сможем провести церемонию награждения. Пока же, являясь одним из устроителей турнира, я прошу вас испить из кубка огня. Первым, мистер Поттер». Кивнув, я посмотрел на содержимое артефакта. Вино сменило свой цвет. Теперь вместо темной, виноградного цвета, жидкости, внутри кубка плескалось нечто светящееся багровым, переполненное энергиями самых разных видов. Интересно, мне снова придется потратить почти год на приведение своей энергетики в порядок? Успела мелькнуть у меня в голове мрачная мысль, или обойдется? Смелее, мистер Поттер, улыбнулся Гонт, заметив мои сомнения. Вздохнув, я взял артефакт обеими руками и начал пить. Мир вокруг выцвел. Краски, наполняющие реальность, равно как звуки и запахи исчезли. Летящие над стадионом патрульные на метлах артефактах неподвижно замерли, а сильный, чуть подвывающий, ветер, что мгновение назад гнал тяжелые грозовые облака по мрачному вечернему небу, стих. Остановившись, я огляделся. Гермиона неподвижно замерла рядом. Ее волосы, развивающиеся на ветру, казалось, застыли, словно бы кто-то поставил на паузу воспроизведение записи. Смертный. Повернув голову, я увидел перед собой высокий темный силуэт, висящий в воздухе перед пьедесталом, на котором мы находились. В черноте этой высокой фигуры, в очертаниях которой угадывались сложенные за спиной крылья, выделялись светящиеся багровым глаза. «Балор», — произнес я, осознавая, что шансов справиться со столь могущественной сущностью просто нет. «Все верно, некромант», — последовал ответ все тем же спокойным голосом. «Давно смертные не устраивали жертвоприношений в мою честь, да еще и таких красочных. Жаль, жертв маловато. Впрочем, души магов заметно приятнее, чем простецов, и сильнее». Когда до меня дошел смысл сказанного, по телу прошла волна холода. Виктор и Чжоу, на Вил мне было плевать, но вот болгарин и китаянка погибли во время турнира. И если Балор не врет, то их души теперь в его руках. Ты все верно понял, смертный. Однако, нам пора завершить наше общение. И, прежде чем мы оба вернемся к своим делам, я предлагаю тебе сделку. Договор? Спросил я, вспомнив рассказы демонологов. Верно, кивнула темная фигура. Демоны, если уж соглашаются на договор, его исполняют. Гарантированно и всегда. Просто, не факт, что результаты понравятся смертному, что решил поиграть со столь опасными существами. Те же Тонари, являющиеся олицетворением хаоса, полностью выполнят свою часть сделки, но вот как они это сделают, большой вопрос. Потому, если уж рисковать, заключая договор со столь опасными существами, то действовать надо наверняка и формулировать условия без возможности двойного толкования. Для чего это тебе? Ваш мир скоро падет, в голосе Балора появилась усмешка, я уже чувствую, как быстро уменьшается количество живых смертных, как смерть собирает свой урожай десятками миллионов, как мои собратья и мои враги ходят по вашей сгнившей планете, вы сами разрушаете границы между плотным и тонким мирами, вы провели ритуалы, вливающие на эту планету энергии из самых разных планов. Твой мир обречен, некромант, и что тебе с того? «Я заперт в этом артефакте, Айзек Кларк», — последовал ответ Балора, «и когда твой мир падет в объятия бездны, став ее частью, а орды Танарри и Баатизу примутся рвать смертных, забирая их души, я стану чьим-то рабом, если останусь внутри Кубка Огня. Меня не устраивает такая участь. И ты хочешь, чтобы я тебя выпустил? Мне не отдадут артефакт. Этого и не потребуется», — усмехнулся Балор. «Я дам тебе знания. Ритуал, благодаря которому Кубок Огня разрушится, где бы ты ни провел мистерию. Это даст мне свободу и откроет путь в Сигил. Город дверей», — кивнул я. «Ты хочешь уйти туда? Ты неплохо информирован для смертного», — усмехнулся Танарри. «Да, там у меня остались должники. Что ты дашь мне в качестве платы за исполнение ритуала?» «Одно желание», — последовал ответ демона. «Я замер. Одно желание. Так много и так мало. Души Виктора и Чжоу. Или смерть моих врагов. Или нечто иное. Но что, возвращение в империю в нынешнем теле и с нынешними знаниями? Едва ли Балору это под силу. Как и убийство всех тех, кто является моими врагами. Да и кого можно ими назвать? В нынешнее время, любого. А стоит ли оно того?» Задал я себе вопрос. «Связываться со столь опасным существом, Балоры, элита бездны и Танарри, выше лишь лорды-демоны, что правит целыми слоями этого жуткого места, порой создавая свои культы в мирах сущего. Взвесив все за и против, я понял, что да, стоит, есть двое существ, что должны гарантированно погибнуть, иначе они расправятся со мной, Сириусом, Грегори, Демильзе и Гермионой. Возможно, война с простецами из-за их смерти будет идти тяжелее, но не факт. Однако ублюдков мало убить. Они некроманты, как и я. У них наверняка есть способы вернуться в случае смерти физического тела, а потому ты сможешь забрать души Игнтуса и Кадирна Певереллов сразу же по исполнении мною ритуала. В ответ я получил усмешку Балора, но демон соизволил ответить. Ты очень умный смертный и правильно все понял. Да, я могу забрать их души. Важное уточнение о сроках было не на пустом месте, ведь демон вполне мог просто подождать, пока кто-то таки расправится с этими двумя некромантами. Тогда, договор, я проведу ритуал, что высвободит тебя из кубка и отправит в Сигил, а ты в этот же момент заберешь души Игнатуса и Кадирна Певереллов. Договор заключен, смертный. В эту же секунду я почувствовал жжение в центре правой ладони, а в разум потек поток информации, и ее было куда больше, чем описание одного ритуала. Балор явно решил сделать нечто хитрое. «Мы еще встретимся, смертный», — добавил Танарри, прежде чем его силуэт исчез, а время вновь пришло в нормальное движение. «Я же осознал, что продолжаю пить из кубка ту светящуюся жидкость, в которую превратилась смесь вина и крови». Осушив его наполовину, отстранился и выдохнул, после чего передал сосуд Гермионе. Тело и аура гудели от наполняющих их энергий. Внутри шли совершенно непонятные мне процессы. Мои каналы внутренних энергий, чакры и их средоточия, аура, тонкие тела. Все это начало лавинообразно укрепляться и становиться плотнее, крепче и больше. Восприятие начало сбоить, становясь двойственным. То и дело меня сносило на видение астрала или казуала. Разум разрывал от обилия информации, что обрушилось на него. Впрочем, довольно быстро мне начало становиться легче. Процессы в организме стали приходить в некую норму. Нет, они приобрели характер потока и из количественных стали качественными. Я менялся. Кубок огня и Балор в нем меняли меня, превращая в нечто отличное от смертного существа. Не быстро, как бывает в ходе ритуалов, а постепенно, словно бы заложив некий алгоритм трансформации. Причем, как я смог понять, к уже привычной мне силе некромантов добавилось и нечто новое – пламя, огонь, но не простой, а каким-то образом связанный с моими эмоциями. К тому же, я заметил формирование и еще одного нового аспекта – нечто, подобное второй личине у оборотней, но находящееся в зачаточном состоянии, взаимосвязанное как с моим физическим телом, так и с магической составляющей – нечто огненное. Ко всему прочему, эти изменения начали просачиваться из энергетического спектра в физический, меняя мою плоть, делая ее крепче и сильнее. Этот процесс шел заметно медленнее. Открыв глаза, я посмотрел на темного лорда, что находился рядом. Мужчина выглядел задумчивым, а его взгляд оказался прикован к моей ладони. «Мистер Поттер», — с нескрываемым подозрением произнес Гонт, — «покажите вашу правую руку». «Вы видели?» — кивнул я, снимая перчатку. Кожа ладони была чистой, но вот аура, характерная печать договора, каковые мне доводилось видеть у имперских демонологов. И что вы, он уйдет из нашего мира, но в качестве платы заберет души двух некромантов, перебил Ягонт, заставив его нахмуриться. Вот как, протянул темный лорд, оценивающе глядя на меня, вы весьма рисковый молодой человек, как я вижу, и, ложись, рявкнул Гонт, бросаясь вниз с пьедестала и прямо в прыжке выставляя щиты. В эту же секунду по ушам ударил грохот взрыва, ударная волна которого ударила меня в спину, бросая вперед. По шлему и кирасе застучали какие-то предметы, а обе ноги обожгло болью. Рухнув на землю, я перекатился в сторону, оказавшись на спине и огляделся. Гермиона лежала чуть в стороне и не подавала признаков жизни. Часть головы у Гринджер попросту отсутствовала. На месте ее левой стороны я увидел кровавое месиво. Аура и тонкие тела девушки быстро распадались, а вокруг тела уже начали формировать характерные некротические эманации. Оторвав взгляд от тела Гермионы, я посмотрел на трибуну, что находилось за нашими спинами в момент взрыва. На ее месте теперь были пылающие деревянные обломки, вперемешку с каменным крошевом и сотнями изуродованных тел. Словно сквозь вату я услышал чей-то визг, быстро захлебнувшийся после раздавшейся автоматной очереди. «Твари, на нас напали!» Понял я, ублюдки. Стоило осознать происходящее, как организм, будто бы почувствовав знакомый вкус войны, наполнился силой. Слух пришел в норму, а чувствительность тела восстановилась. По ушам начали бить грохот автоматных очередей и гулкие хлопки взрывов алхимических гранат. На стадионе кипел бой, быстро охватывающий трибуны. Появившийся неизвестно откуда спецназ Маглов стрелял во всех подряд, не забывая бить по трибунам из реактивных гранатометов с алхимическими выстрелами. Министерская ложа оказалась охвачена омерзительно зеленым пламенем. Осознав этот факт, я сорвал с левой руки перчатку и уставился на кольцо. На месте. Значит, Блэк жив. Пришлось накидывать на себя маскировочные чары, а затем заниматься собственным организмом. Использовав магию крови и скупые свои познания и навыки в целительстве, я остановил у себя кровотечение, вытащил из мышц осколки, что попали в ноги, и, отключив боль, пополз в сторону арки выхода с арены. Попавшиеся на глаза маглые маги, имеющие алые повязки с характерным символом проекта «Виктория», заставили оскалиться. Зря они сюда пришли. Несмотря на то, что простецы имели защитные артефакты, от магии крови они не могли защитить. Это творение маглорожденных предателей, а не чистокровных. Потому, за то время, что я полз к выходу, дабы уйти с открытого места, удалось убить 7 стрелков маглов и 3 маглорожденных. Однако, учитывая число нападающих, это очень мало. Их тут явно несколько сотен, если не тысячи. Впрочем, судя по тому, как начала меняться ситуация, первый шок чистокровных уже прошел. Несмотря на то, что ублюдки продолжали пальбу алхимическими патронами и выстрелами из реактивных гранатометов, такого эффекта как в первые секунды уже не было. Зато в ответ им летели характерные зеленые лучи, огненные шары, молнии, ледяные сосульки, фиолетовые и белые молнии, гнилостно-желтые сгустки проклятий. Оказавшись в каменной арке ворот арены, я увидел 5 спецназовцев со все теми же алыми повязками. На фоне серых камней их пятнистая форма, видимая из-под распахнутых маскировочных накидок, скрывающих фигуры бойцов, казалась чем-то чуждым и несуразным. На меня они попросту не обратили внимания, занятые содержимым тканевой сумки камуфляжного окраса. «Быстрее!» — рыкнул один из солдат. «Сколько можно возиться?» «Спокойно. Заменю детонатор на целый и готово. Вот оно что. Бомба. Дошло до меня. Что ж, парни, не выйдет». Сосредоточившись, я ударил с помощью теней, благо уже больше полугода как восстановил свою власть над ними. Темные силуэты, отбрасываемые на землю фигурами солдат, мгновенно отделились от них и, став объемными, поднялись над землей, после чего вцепились в ублюдков. Крики умирающих маглов, чью жизнь почти мгновенно выпили порождение тьмы, стали для меня едва ли не музыкой. Повернувшись к арене, я увидел темного лорда, что умудрился взмыть в небо с помощью заклятия черных крыльев и принявшегося убивать нападающих подобно настоящей машине смерти. Во все стороны от Гонта с невероятной скоростью, словно пулеметные очереди, разлетались проклятия и энергетические конструкты, молнии разных цветов, темные сгустки и облака густого серо-зеленого тумана. Пространство вокруг него постоянно искажалось. По всей видимости, он использовал такие же щиты, что и Сириус, отводя алхимические пули маглов. На трибунах, между тем, ситуация поменялась кардинально. Паника довольно быстро сошла на нет, сменившись гневом разъяренной толпы, что умылась кровью и узрела врага. Воспитание магов, помноженное на смерть, что обрушилось на их головы, взяло свое. Для них простецы, скот на убой, предназначенный разве что для ритуалов. Потому вместо страха они начали атаковать в ответ. Даже маги-обыватели, что не приспособлены к войне, сами по себе опасны, поскольку владеют минимальным набором боевых и защитных заклятий. Стоит же загнать их в угол, не оставляя шансов сбежать, как миролюбие одаренных резко заканчивается. Да, большинство не владеет заклятиями пространственных щитов, но плотность боевых заклятий, что полетели в магловских военных, оказалась невероятно велика. Воздух гудел от выплескиваемых в него энергий, а сама материя мироздания была готова разорваться от напора ярость магов, чей праздник был прервал обнаглевшими простецами. Достав из разгрузки флаконы с укрепляющим и кроветворным зельями, я осушил их и, проверив состояние ног, поднялся, опираясь правой рукой на каменную стену арки. Сейчас мне необходимо вырваться из эпицентра сражения и найти Блэка с остальными его вассалами. Едва ли Сириус, имея под рукой того же Гейла, позволит юному боевику-демонологу отсиживаться в тылу. Оказавшись на другом конце прохода, я уставился на происходящее за пределами стадиона. Здесь для маглов и из маглорожденных подельников ситуация складывалась еще хуже. Многочисленные баратизу, элементали, химеры и големы достаточно быстро расправлялись с солдатами простецов. Им не помогали и алхимические пули. Магических существ этим не убить. Серьезно ранить, да. Повредить их энергетику, да. Но не убить. Ко всему прочему, в бой явно вступили мастера трансфигурации и гербологи, современные аналоги друидов. То одного, то другого солдат буквально пробивали насквозь пики, в которые превращалась земля под ними. Маглорожденных колдунов быстро оплетали покрытые острыми шипами лианы, в которые трансформировались весенняя трава и кусты. Справа от выхода со стадиона я увидел группу магов, что целенаправленно шла вдоль стены, уничтожая всех простецов и их подельников, что встречались им на пути. Вал огненного щита, окружающих их, издавал ракочущий рев. Из-под этой защиты во все стороны летели мощнейшие удары местной школы магии тьмы. Параллельно с ними кто-то пользовался стихиями воздуха, огня и воды, буквально разрывая зазевавшихся противников на части. Куда реже попадались заклятия, наполненные характерными багровыми энергиями демонологов. Ко всему прочему, поблизости от этой группы тени приходили в движение, становясь более плотными, а затем, превращаясь в объемные мрачные силуэты, бросались на простецов и маглорожденных колдунов.